Глава третья. Женщина пристально смотрит мне в глаза, практически не моргая. Вот интересно, что она там хочет увидеть? Я ее не боюсь. Отводить взгляд не собираюсь и даже вызов бросаю. Да и вообще, лучше уж пусть вещает своим загробным голосом, хоть посмеяться можно, а так... «Вы карты будете раскидывать?» Приподнимаю одну бровь, наклоняя голову в сторону и улыбаясь. «Или намеренно тянете время, чтобы я передумала?» «Ты, красавица, родилась под счастливой звездой», произносит гадалка и, не отводя от меня взгляда, протягивает вперед руку с колодой карт. «Выбери любую». «Пусть будет верхняя», растягиваюсь в ехидной улыбке, почему-то не желая даже дотрагиваться до этих самых карт. Вроде и не страшно, но все равно попахивает чем-то зловещим. Надо же, я еще и мужик с каким-то мечом попадается. Неужели тот самый принц, о котором я должна мечтать? Ты разочаровалась в любви. Аглая внимательно следит за моим лицом, на котором, я надеюсь, не проявляется никаких эмоций. По крайней мере, я очень стараюсь сдерживаться и не поддаваться искушению послать ее куда подальше раньше времени. Когда-то давно я читала статью о том, что гадалки – самые великие психологи в мире. Они так тонко чувствуют человеческие страхи, а также прекрасно читают эмоции в глазах своего собеседника, что даже карты и не нужны. Достаточно лишь внимательно следить за чужой реакцией на ту или иную информацию, чтобы повернуть разговор в нужное русло. И вовремя надавить на больную точку. Можно сказать и так. Решаю ей подыграть и посмотреть, как она будет выкручиваться. Это был не твой мужчина. В категоричной форме заявляет Аглая и снимает следующую верхнюю карту, переворачивая ее картинкой вверх. Надо же, что бы я делала без ее предсказаний? Конечно, не мой. И моим никогда не будет. Но эта информация не стоит 300 рублей, которые берет гадалка за свои услуги. Гоша парень хороший, только ветреный и безрассудный. Мы встречались с ним почти 2 года. Пока в один прекрасный день мои глаза не открылись. Я случайно застукала его целующимся с одной из моих подруг. Причем, если бы я тогда случайно не появилась на пороге его квартиры, то неизвестно, чем бы закончилось их свидание. Как ни странно, даже разочарование этот инцидент не вызвал. Скорее, в моей душе поселилось какое-то облегчение. И потери я не почувствовала. И обиды не было. Лишь радость от того, что наконец-то избавилась от давно изживших себя отношений. Если это можно назвать разочарованием в любви, то спорить не стану. Хотя формулировка уж очень притянута за уши. «Вам виднее», — снова улыбаюсь, наблюдая за сосредоточенным лицом женщины и ее изучением уже третьей карты, которую она вытащила из колоды, пока я вспоминала о Гоше. «Твоя профессия связана с бумагами». Аглая снова поднимает свои темно-карие глаза на меня, впиваясь взглядом. Думаю, бухгалтер или юрист. Она делает незначительную паузу, прищуривается и через несколько секунд заканчивает. Из тебя получится отличный следователь. С твоей настойчивостью. Откуда вы? Перебиваю женщину, однако она не дает мне возможности закончить. Поживи с мое, деточка. На ее лице появляется кривая полуулыбка, а у меня внутри закипает злость. «Я вам не деточка!» Выдаю прямо в лицо гадалке, желая стереть эту противную ухмылку с ее лица. «Как скажешь, ангелочек!» Усмехается Аглая и опускает глаза на карты. А я пребываю в каком-то ступоре от ее слов. «Как такое вообще может быть? Она не может ничего знать ни про Гошу, ни тем более про ангелочка». Если первое еще хоть как-то можно объяснить, у большинства 20-летних девушек имеется опыт первой любви, в которой они разочаровались. То со вторым — полная засада. И даже я со своими логическими цепочками и умозаключениями не знаю, что ответить. Не стоило мне садиться на этот дурацкий стул. Ведь знала же, что это полная лажа. Так нет же, любопытство замучило. Теперь сиди, Диана, и пытайся объяснить самой себе всю глупость данной затеи, строя догадки и предположения. Ангелочком меня прозвали давно. Еще с детского сада ко мне приклеилось это невинное прозвище, как репей, из-за чего многие люди составляли обо мне ошибочное мнение. Ну, посудите сами. Милая девчушка со светлыми, слегка вьющимися волосами, небесно-голубыми глазами и невинным взглядом. Чем не ангелочек? К тому же мне каждый год по наследству от двоюродной сестры доставался очередной костюм на новогодние праздники. И в 4 года я с белоснежными крылышками за спиной и нимбом на голове несла в руках фигурку голубя как символ чистоты, нежности, добра, мира и любви. Действительно, кто еще, как не ангелочек? В 7 классе мне так надоело это прозвище, что я впервые решила доказать всем, как они ошибаются. Гламурная внешность начинала меня раздражать, поэтому я решилась на ответственный шаг. Записалась в местный театральный кружок. Учить длинные тексты для меня не проблема, однако с серьезными ролями не везло, хоть ты тресни. «Ну какая из нашего ангелочка снежная королева?» — возмущался наш руководитель. «Хотя бы роль разбойницы дайте», — умоляла я строгого преподавателя, однако он был непреклонен. «Только Герда не иначе». «Виталий Семенович, а можно я сыграю роль мачехи?» Спустя 5 лет я вновь решилась взбунтоваться. «Ангелочек, дорогая, никакой мачехи, исключительно Золушка». Все сказочные персонажи милых и скромных девочек доставались только мне, однако вся моя натура бунтовала. Я хотела играть драматические роли или хотя бы второстепенных, но негативных персонажей, однако всегда получала отказ и в конце концов сдалась, бросив театральный кружок. Надоели сопливые роли. Лучше уж книжки буду про бандитов читать, представляя себя в роли главной героини, которая всему миру докажет, что она крута. Но и это не помогло. Однотипные сюжеты, банальные сцены разборок, ненастоящие менты и, конечно же, счастливый финал. Скучно, однообразно и совсем неинтересно. Однако кое-что из книжек я все-таки почерпнула. Вместо того, чтобы представлять себя на месте героини, я стала искать логические нестыковки. И так увлеклась, что параллельно с чтением книг углубилась в изучение уголовного и гражданского кодексов. Решение всех моих проблем пришло внезапно. Чтобы избавиться от этой глупой клички, я всем докажу, что у Дианы Пантелеймоновой помимо гламурной внешности есть мозги. Языки, литература, история и право. Я штудировала учебники от корки до корки, писала научные работы и выигрывала олимпиады. Но все равно меня не воспринимали всерьез. Наш ангелочек всегда готова к занятиям. Так стоит ли ее вызывать? Пусть отдыхает ребенок. Сочувствующим голосом произносил учитель по географии. «Я Дианочке заочно поставлю 5 за год. Она такая миленькая», — вторила ему математичка. «Как вы меня уже достали?» — вертелось у меня в голове, и я лишь скрипела зубами, отмалчиваясь. Сама не заметила, как закончился 11 класс, а мне вручили золотую медаль. Конечно же, мне было немного обидно, что большинство моих одноклассников так и продолжают считать, что оценки мне ставили исключительно за красивые глазки, а никак не за ум и настойчивость. Но сейчас я на это просто не обращаю внимания. Хочется так думать людям, ради бога. Доказывать идиотам, что они типичные идиоты, даже желания не возникает. Но от ангелочка я не смогла избавиться даже на юрфаке, куда поступила сразу же после школы. Но здесь, по крайней мере, не все преподаватели обращают внимание только на мою внешность. «О чем задумалась красавица?» Выводит меня монотонный голос из воспоминаний, и я поднимаю глаза на Аглаю. «Пытаюсь понять, под какой пункт из статьи о мошенничестве вы подпадаете. У меня получается довольно грубовато, но женщина меня реально бесит. Ведь не может она в картах прочитать ни об ангелочке, ни о юрфаке? Или все-таки может?»